Глава 7. Входная дверь открыта, и я быстро залетаю. Мужчина встречает меня в коридоре. Ребенок на его руках разрывается от плача. «Что вы с ним сделали?» «Ничего. Черт, ничего я с ним не делал. Он поспал, а потом как начал орать. Орет уже несколько часов и не замолкает. Этот паршивец просто издевается надо мной». «Он маленький», — замечаю строго, — «и не может так делать. Он еще ничего не понимает». Слегка выдыхаю. Мужчина, правда, похоже, не делал ему ничего плохого. С ребенком на руках он уже не выглядит таким решительным, как вчера. Под глазами залегли темные круги, а взгляд растерянный. Весь мой грозный пыл моментально улетучивается. Быстро тяну руки к малышу, и мне его охотно отдают. Я бы даже сказала, с облегчением. А я сразу понимаю, в чем дело. «Вы подгузник ему меняли?» «Я оставила на столе целую пачку». «Я не меняю подгузники», — рычит он. «Вы отец или кто?» «Тоже негодую, но голос стараюсь не повышать. Сейчас не спор с этим человеком самое главное. Надо скорее помочь ребенку, а для этого приходится немножко покомандовать. Водитель предусмотрительно остался в машине. Прошлой ночи ему явно хватило, и повторять нет желания. А вот его начальнику пора прийти в себя и понять уже, что стал отцом. Каким бы странным образом это ни случилось, но теперь он несет ответственность за маленького беспомощного кроху. «Расстелите здесь пеленку, мне надо положить малыша на диван», кивая головой, продолжая аккуратно покачивать ребенка. Ожидаю очередной грубости, но мужчина, на удивление, ловко делает все, что я его прошу. Похоже, бессонная ночь поубавила у него решительности. Он сам приносит мне начатую упаковку с подгузниками, но на процесс не смотрит, брезгливо отворачивается. «Вам нужно тоже научиться делать это», замечаю, вновь прижимая к себе уже сухого малыша. Он плачет поменьше, но видно, что за ночь настрадался, как и его непутевый отец. «Вы его кормили?» Задаю вопрос, так и не дождавшись никакой реакции на свои слова. «Зачем? Ты ведь покормила его перед уходом». Искренне удивляется. А я искренне не понимаю, как родная мать могла оставить сына на этого человека. У нее что, нет сердца? Маленькие дети едят очень часто. Решаю не ругаться, а объяснить. С моими оболтусами это всегда лучше работает, чем даже прямые угрозы позвонить родителям. Насколько часто? В его голосе появляются заинтересованные нотки. Все зависит от возраста. Иду на кухню. Уже знаю, где она находится. Сколько вашему месяцев? Без понятия. Не могу удержать взгляд, полный негодования. Так и хочется сморозить что-то по типу «предохраняться надо уметь». Но это слишком грубо. Тем более рядом ребенок, пускай и маленький. На его долю и так выпал такой горе-папаша. Еще я тут со своими нравоучениями. Может быть, позвонить его матери? Предлагаю, пока достаю одной рукой баночку с детской смесью. Хорошо бы, конечно, покормить его чем-то более питательным, но никакой другой детской еды в доме нет. Василию я вчера заказывала по минимуму, так как не планировала оставаться в роли няньки надолго. Я не знаю ее номера. На секунду зависаю, потому что его голос звучит совсем близко. Прямо за моей спиной. Если шагнуть, упрусь в широкую мужскую грудь. «У вас ребенок от женщины, номера телефона которой вы не знаете?» «Все так. В какой-то степени вы правы. Выглядит как полный бред. И часть моей вины здесь тоже есть». Он продолжает стоять, не отходит. «Но, во-первых, нужно еще проверить, мой ли это ребенок. Сильнее прижимаю к себе кроху. А во-вторых, не я бросил его на произвол судьбы. Я, по крайней мере, пытаюсь найти ему няньку». Похищая людей на улице, не выдерживаю и разворачиваюсь. Наша первая встреча с этим мужчиной была ужасной. После такого в душе может появиться стойкая неприязнь. И она у меня есть. Но его последние слова пробивают тонкую брешь в толстой стене. Чуть-чуть расшатывают уверенность. Я ведь решила, что этот человек плохой, но сейчас начинаю сомневаться. С сурового мужского лица на меня смотрят темные сумеречные глаза. Очень притягательные, немного пугающие и совсем не похожие на все, что я видела раньше. Шумно сглатываю. Малыш начинает недовольно кряхтеть на руках, и я, наконец, прихожу в себя. Перестаю смотреть в глаза мужчины, как загипнотизированная. Это была вынужденная мера. Он неожиданно берет у меня из рук баночку с детской смесью. «Ну, говори, как готовить». Командует, и я тут же переключаю внимание на насущные проблемы. В голове странно пусто, будто все мысли оттуда успели испариться. Но куда и зачем? А самое главное, почему? «Вы будете готовить детскую смесь?» Не понимаю, чему удивляюсь. Сама ведь хотела, чтобы он научился ухаживать за ребенком. Может, просто не ожидала такой покорности? Этот мужчина — целая загадка. Я в армии автомат Калашникова за 30 секунд разбирал и собирал. Думаешь, не справлюсь с какой-то детской бурдой? Это не бурда. Неважно. Говори, что там делать. Почему сам инструкцию не почитает? Может, действительно боится не разобраться и выглядеть глупо? Мужчины — такие мужчины. А еще его история про армию. Неужели он действительно служил? Такой богатей наверняка сын таких же богатеньких родителей. И не откосил. Верится с трудом. Но я отчетливо понимаю, что верить этому человеку мне действительно хочется. Почему? Мы вместе на удивление быстро готовим смесь. Я гоню от себя мысли, что сейчас мы больше всего похожи на семейную пару, возящуюся со своим малышом на кухне 1 января. Кроха, наевшись, засыпает буквально за секунды, а в меня прилетают уже новые испытания. И глаза цвета сумерек смотрят серьезно и строго. Будешь няней на новогодние праздники. Заплачу 100 000 за 9 дней. Как раз успею найти нормальную тебе замену. А то прошлое нас прокатило в самый неподходящий момент. Он больше не приказывает. Кажется, у меня даже есть выбор. Только я его, похоже, уже сделала. И дело тут вовсе не в деньгах. Хотя отказываться от них не собираюсь. Сильнее прижимаю к себе спящего кроху. Смотрю на красивого мужчину напротив, а за его спиной распускается яркое зимнее солнце. Как знак. Как символ. Как предупреждение. Надо, наверное, отказаться, но я произношу: «Хорошо, я согласна».